Литер ответил ему пристальным взглядом. Мури потер лоб, вспоминая, что же такое верт. Кажется, он никогда раньше не слышал этого слова, а сейчас не решился спросить, что оно значит. Быть может, это не просто местный жаргон. Слово могло войти в обиход за годы его отсутствия. Проявлять свое невежество, пожалуй, не стоило. «Парень в другой машине, Брэнк», — пояснил скриво, — «тоже классный верт, правая рука Литера, так, Литер?» Самый шустрый верт на Джеймике что-то проворчал в ответ. «Надо отдать ему должное, он очень походил на угрюмого агента Кайтемпи». Изрядно попетляв по боковым улочкам, они выехали на главную магистраль и остановились. Мимо двигалась колонна тяжелых грузовиков, набитых солдатами и военной техникой. Казалось, она никогда не кончится. Машины тянулись нескончаемым потоком. Скриво начал тихо бормотать ругательство. «Посмотри, как эти парни глазеют по сторонам», — заметил Мури, наблюдая за солдатами. «Должно быть, их только что перебросили сюда». «Ага, сдиракты», — подтвердил скриво. «Сегодня приземлились 6 транспортов. Ходят слухи, что вылетело 10, но добрались только 6». «Неужели?» «Плохи же здешние дела. Если, не считаясь с такими потерями, сюда перебрасывают дополнительные силы». «А что вообще есть в жизни хорошего, кроме пачки гильдеров в 2 моих роста?» Скриво оскалился и плюнул в окно в сторону громыхающих грузовиков. «Насколько они нас еще задержат? Так и будем торчать здесь, пока 2 придурков не поднимут шум из-за пропавших машин. Полиция решит, что мы специально ее дожидаемся». «Ну и что?» — спросил Моури. — «Ведь твоя совесть чиста, не так ли?» Скриво опять презрительно сплюнул. Наконец колонна военных грузовиков прошла. Динокар рванулся с места, вылетел на дорогу и помчался вперед. «Полегче, приятель», — посоветовал Моури. «Будет очень обидно, если нас остановят за превышение скорости». Скриво затормозил неподалеку от тюремных ворот. Второй динокар встал рядом. Бандит повернулся к Моури. «Прежде чем идти, я хотел бы взглянуть на бумагу». Вытащив ордер из кармана, Моури протянул его Скриве. Тот внимательно изучил бланк и передал Литеру. «Кажется, порядок, как ты полагаешь?» Литер бесстрастно взглянул на своего шефа. «Либо сойдет, либо нет. Скоро узнаем». Почувствовав что-то зловещее в этом замечании, Скриво вновь засомневался. Он повернулся к Моури. «Значит, входим, показываем бумагу и ждем, пока не приведут парней, так?» «Именно так». «А что, если кроме бумаги они потребуют показать удостоверение?» «Покажем». Моури хлопнул себя по карману. «Специально припас для такого случая». «Да, и откуда же?» «Какая разница? Выглядит оно вполне убедительно», — ушел от ответа Моури. «А ты прикрепи на лацкан эту штуку». Он протянул Скриве значок саграматолу. «При необходимости сунешь им в нос». С удивлением, рассматривая значок, Скриво спросил. «Где ты его взял?» «Подарил один приятель из Кайтемпи. Я очень обаятельный, понимаешь?» «За дурачка меня держишь! Никто из этих вонючих сока даже не подумает!» «С ним случилось несчастье», — вставил Моури. «Ну а дальше, сам понимаешь, мертвые агенты обычно очень любезны». «Прикончил его?» «Не надо быть таким любопытным», — нравоучительно заметил Моури. «Да какое тебе дело?» — подал голос Литер с заднего сиденья. «Не стоит терять время. Давайте, шевелитесь, и покончим с этим, или плюнем на все и по домам». Взбодренный этим замечанием, Скриво нажал на газ. Но чем ближе была их цель, тем больше Моури мучился сомнениями. Неудача означает петлю. А если и повезет, поднимется такой шум, что придется отсиживаться в норе целый месяц. В результате он получит 3 недотеп, возможно, лишнюю обузу на свою шею. Он уже жалел, что затеял всю эту историю. Без Гурда с приятелями, пожалуй, было бы безопаснее. Конечно, 4 головы лучше, чем 1, и 3 лишних пистолета тоже не повредят. Но он прекрасно обошелся бы без Тарарама, который поднимется из-за побега. Вся эта шумиха потянется за ним, как хвост за кометой. Но отступать было поздно. Они приближались к тюрьме. Ее стальные ворота уже поблескивали впереди на фоне каменной стены. Подкатив к ним, обе машины остановились. Моури вышел. За ним следовал Скрива, серьезный и внушительный в своем парадном костюме.